Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение курса библейской истории и пришли к периоду, когда Давид, после скитаний и бегства из дома Давидова, по причине ненависти и зависти Саула, уже воцарился в Хевроне над коленом Иуды, или небольшим царством иудейским, которое помазало его в цари над собою, зная, что он был тайно от Саула помазан в цари над всем Израилем пророком Самуила по повелению Божию. Это произошло после трагической смерти царя Саула на поле битвы с филистимлянами. 10 же колен Израиля решили продолжать быть с домом Саула, помазав цари единственного сына его, оставшегося в живых, Ивасвея, о чем речь была раньше. Это совершилось при содействии генерала Авенира, который поддерживал дом Саулов. Но произошло неприятное напряжение между ними. Это неугодная Ивасвею женитьба Авенира. Этот полководец охладел к Ивасвею и начал склоняться к соединению обоих царств Израиля в одно. Он начал с Давидом и старейшинами Израилями вести об этом переговоры. Авенир был сильный вождь и влиятельный на народ Израиля, который тоже склонялся к Давиду и единому царству Израиля. Но произошла драма в руководящих верхах Израиля. Иоав, мстивший за смерть своего младшего брата Асаила от руки неумышленной Авенира, убил Авенира в окрестности Хеврона, куда тот приходил с представителями Израиля на переговоры с Давидом. Иудеи и Давид оплакали смерть Авенира, как павшего от руки, подобно лукавому злодею. Но воздержался в тот момент от ссоры с дядей своим Иоавом. Он искренне оплакивал смерть генерала Авенира. «Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойника». Вторая книга Царств, 3 глава, 34 стих. Это песнь благородного поэта и воина, который не мог переносить спокойно лукавство Иоава, хотя он и являлся ему дядей. Эта весть разошлась широко по пределах Израиля, и народ склонился к Давиду еще больше. Кроме того, и убийство злыми людьми слабого царя Ивасвея было принято Давидом с двойной скорбью и наказанием лукавых убийств. После смерти Авенира у Ивасвея было два предводителя войска Баана и Рехав. Они совершили между собой заговор и умертвили царя Ивасвея, когда он отдыхал в прохладной комнате. Какова причина руководила ими в этом жестоком поступке? Трудно сказать. Хотели они возглавлять Израиль или капитулировали как лукаво и жестоко? Отрубив голову Ивасвея, они понесли ее Давиду в Хеврон, который весьма возмутился и опечалился, и велел оруженосцу казнить их обоих за такой страшный поступок. Такой весьма строгий приказ Давида по отношению к злоумышленникам-убийцам невинного Ивасвея еще раз доказал, что он и его сотрудники не были участниками в этой драме дома Саулова. Эти два военачальника были людьми злыми, жестокими и самолюбивыми. Будучи беззаконниками, они просчитались, потому что Давид не был таковым. Он полагался на Господа Бога и не желал сделать зла ни Саулу, ни сыновьям его, ни Авениру. Великодушие Давида часто открывается в его поступках. Израиль почувствовал, что Давид невинный смерти Ивасвея. Это больше сблизило народ с Давидом. Точно так же и смерть Авенира от руки Иоава не была угодна Давиду. Он горько оплакал в посте этого генерала, но он пал жертвою от лукавого человека, хотя и дяди его генерала. Благородство души Давида было угодно и Богу, поэтому он был избран им на служение, как царь Израиля, будучи из дома Иудина. С Среди 10 колен Израиля было большое тяготение к единству с иудейским царством под главенством Давида, о котором народ знал, что он был помазан цари тихо пророком Самуилом еще при жизни Саула, который тоже чувствовал, что он будет царем вместо него. Поэтому и история свидетельствует о совещании глав Израиля, которые решили просить Давида быть их царем также. Читаем во второй книге Царств, 5 главе, такие слова. «И пришли все колена Израилевы в Хеврон к Давиду и сказали, «Вот мы кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда царствовал Саул, ты выводил и водил Израиля. И сказал Господь, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля в Хеврон к царю, и заключил с ними царь Давид завет пред Господом, и помазали Давида в цари над Израилем. Около 7 лет Давид царствовал над Иудой в Хевроне, и 33 года царствовал он в Иерусалиме над всем Израилем, в это время ему было 30 лет. Народ израильский склонялся к такому единству и к Давиду уже ряд лет. Еще при жизни Авенира, полководца, шли переговоры об этом. Народ слышал уже много лет, еще когда Давид жил у Саула, как зять его, и полководец, и певец, что он был тайно помазан в цари Самуилом. Но у Господа на все есть свое время, поэтому в данном случае пришел день этого торжества. Единство народа Божия и в Церкви Христовой всегда ободряет и радует народ Божий. Враг душ, конечно, не дремлет и нарушает эту радость временами. Так и в дальнейшей истории Израиля мы встретимся с печалью разделений. Это был весьма критический период в истории Израиля, и Давид нуждался в особенной премудрости от Бога. Необходимо было сохранить мир в небольшом царстве Иуды и снискать благоволение 10 колен Израиля для соединения воена всего царства израильского. Заметно на страницах библейской истории, что Давид был очень огорчен поступком своего дяди Иоава, генерала своего и верного слуги все годы скитаний Давида. Он мог его унизить, снять с поста полководца после лукавого убийства Авенира у стены Хеврона. Это, конечно, до некоторой степени дало бы успокоение и одобрение израильтянам, так как Авенир был их главнокомандующий войсками Израиля. Однако Давид смирился и убоялся пред Господом, искал совета его и помощи. Принял это преступление и опасность как признак для молитвы, сокрушения и сожаления об Авенире, которого он, вероятно, до некоторой степени полюбил и начал ему доверять. Искренние слезы омыли лицо его и народа с ним. Давид сам был воин и считал смерть настоящей, героической, на поле брани с враждебным народом, а не так, как случилось преступно с Авениром. Честь большого воина была унижена. Иоав сделал из него разбойника, который так убивают. Но если бы Авенир на суде рассказал старейшинам, как он умолял молодого Асаила отступить от него в погоне за ним и не желал смерти Асаилу, как сыну или другу, возможно, старейшины поняли бы положение и не считали бы его виновным, достойным смерти. Иоав, несомненно, мстил за брата, но также не желал, дабы Авенир стал рядом с ним в армии Израиля после воссоединения двух царств. Зависть, месть и жестокосердие овладели Иоавом. Спасли положение слезы, искренние и пост дневной Давида, когда он отказался от куска хлеба и кваса до захода солнца. Это редкий случай в жизни царей. Давид был только человек во плоти. И по обычаям того времени следовал неморальным поступкам многоженства. Он тяжело морально и духовно пал в случае смерти Урии. Но чуткое сердце его было склонно к жалости, милости и к своему покаянию. Его молитвы покаяния влиятельны и в наши дни. Они пробуждают сердца грешников. Верующие христиане также призваны ходить достойно пред Господом. Колоссянам 1 глава, 10 стих. Все это содействовало его помазанию на царство над всем Израилем. Предназначение свыше ничто не может остановить. Угодно было Богу, дабы с ранней молодости Давид был указан пророку и ближним его, что Давид – будущий царь Израиля. Хотя нам всем предстоит явиться пред судилищем Христовым не во спасение, а для получения наград или потери их, но мы уже теперь в его руках. Ефесянам 3 глава 1 и 2 стих. Великая радость была в день воцарения Давида в Израиле. Аминь.